Глава 10. Эндокринная система. Анатомия и функция. Эндокринные системы – это сеть желез внутренней секреции, которые выделяют гормоны прямо в кровь. Гормоны регулируют рост, обмен веществ, половое созревание, репродукцию, стресс-реакции и настроение. Ключевые органы эндокринной системы – гипоталамус и гипофиз, главный центр регуляции, дирижер всех гормональных процессов. Щитовидная и паращитовидные железы. Контроль обмена веществ и кальциевого баланса. Надпочечники. Регуляция стресса, выживания и адаптации. Поджелудочная железа. Эндокринная часть островки Лангерганса. Контроль уровня сахара в крови. Половые железы. Яичники. Семенники. Репродукция, сексуальность, вторичные половые признаки. Эпифиз, шишковидная железа, ритмы сна и бодрствования, связь с биологическими циклами. Эволюционный и биологический смысл. Эндокринные системы – это древнейшая сигнальная сеть организма. До появления нервной системы клетки обменивались химическими сигналами. Гормоны – это посланники, которые регулируют процессы на расстоянии. Их биологический смысл – адаптация к изменениям среды, выживания и сохранения вида. Через гормоны организм готовится к бегству или борьбе, к размножению или отдыху, к голоду или насыщению. Эмбриологический слой. Разные железы эндокринной системы происходят из разных зародышевых листков. Эктодерма – гипофиз, передняя доля. Надпочечники – мозговое вещество. Энтодерма – щитовидная, паращитовидные, поджелудочная, островки, часть гипофиза. Мезодерма – надпочечники, кора, половые железы. Соответственные конфликты будут зависеть от происхождения каждой ткани. Типовые биологические конфликты эндокринной системы. Конфликт контроля и управления – гипофиз. Я не справляюсь управлять, моя жизнь вышла из-под контроля. Конфликт темпа и ритма жизни, щитовидка. Я слишком медленный, слишком быстрый. Не успеваю, меня тормозят. Конфликт безопасности и выживания, надпочечники. Я в опасности, я не справляюсь со стрессом. Конфликт сладости жизни, поджелудочная. Жизнь потеряла сладость, это горько, невыносимо. Смотреть пищеварительную систему. Конфликт сексуальности и продолжения рода, яичники, семенники. Я не могу зачать, я потерял партнера, я недостоин быть мужчиной, женщиной, смотреть репродуктивную систему. Конфликт ориентации во времени и циклах. Эпифиз. Я потерял ритм, я не знаю, день сейчас или ночь. Гипофиз. Анатомия и функция. Гипофиз – маленькая железа, расположенная у основания мозга в костном углублении, турецкое седло. Он состоит из трех долей – передней, средней и задней. Передняя доля выделяет гормоны роста – соматотропин, пролактин, тиреотропный, адренокортикотропный, гонадотропные гормоны. Они регулируют работу щитовидной железы, надпочечников, половых желез, рост и обмен веществ. Задняя доля выделяет окситоцин и вазопрессин, регулирующие роды, лактацию и водный баланс. Средняя доля менее активна у человека, но участвует в пигментации кожи. Физиологически гипофиз – это дирижер всей эндокринной системы. Через него мозг управляет гормональными процессами в теле. Эволюционный и биологический смысл. Гипофиз сформировался как центральный регулятор, обеспечивающий согласованность функций. Его биологическая цель – объединить разные железы в единую систему и дать телу способность адаптироваться к изменениям среды. Это главный командный пункт, без которого организм не смог бы координировать рост, развитие, репродукцию и выживание. Эмбриологический слой. Гипофиз имеет двойное происхождение. Передняя доля из эктодермы, ротоглоточная закладка. Задняя доля из нервной ткани, нейроэктодерма. Поэтому и конфликты могут быть разными, От тем контроля и управления до тем контакта и близости. Типовые биологические конфликты. Конфликт управления и контроля. Я не справляюсь управлять своей жизнью, семьей, телом. Конфликт ответственности. Я обязан держать все под контролем. Без меня все развалится. Конфликт роста и развития. Я не имею права расти. Мне нельзя становиться большим. Конфликт материнско-детский, пролактин, окситоцин. Трудности с кормлением, родами, отношениями мать-ребенок. Конфликт, связанный с водой, вазопрессин. Я не могу удержать, я теряю контроль над жидкостью, жизнью. Возможные диагнозы и симптомы. Гипопитуитаризм, недостаточность гипофиза, замедление роста, бесплодие, нарушение обмена. Гиперпролактинемия, нарушение менструации, бесплодия, выделение молока вне беременности. Акромегалия, избыток гормона роста. Желание быть большим, но и нельзя остановить рост. Нарушение окситоцина и вазопрессина. Трудности в отношениях, родах, регуляции жидкости. Как это может проявляться в жизни? Человек ощущает, что должен держать под контролем всех и вся. Чувствует вину, если что-то идет не так. Это моя ответственность. Может бессознательно задерживать рост, дети, или наоборот расти, чтобы справиться, акромегалия. Женщина с конфликтами материнства может столкнуться с проблемами пролактина. Про что стоит задуматься? Где я беру на себя слишком много управления? Где я верю, что без меня все рухнет? Что будет, если я отпущу контроль? Где я отказываю себе в праве на рост и развитие? Где я теряю естественность в отношениях мать-ребенок или партнер-партнер? Что важно восстановить? Доверие к жизни и к тому, что я не обязан управлять всем. Способность делиться ответственностью. Принятие права на рост, развитие, зрелость. Умение доверять естественным процессам. Роды, лактация. Аффирмации и новые состояния. Я доверяю жизни и позволяю ей течь свободно. Я отпускаю излишний контроль и нахожу баланс. Я имею право расти и развиваться. Мое тело мудро управляет собой без моего напряжения. Я в гармонии с процессами жизни. Щитовидная железа, анатомия и функция. Щитовидная железа расположена на передней поверхности шеи, состоит из двух долей, соединенных перешейком. Она вырабатывает гормоны тироксин Т4, триодтиронин Т3 и кальцитонин. Эти вещества регулируют обмен веществ, скорость биохимических процессов, рост, энергию, терморегуляцию, работу сердца, нервной системы и костей. Паращитовидные железы рядом регулируют уровень кальция и фосфора в крови. Эволюционный и биологический смысл. Щитовидка возникла как орган, регулирующий скорость адаптации организма. У животных она отвечала за обмен йода и энергию для быстрого реагирования. У человека биологическая цель – контроль темпа жизни, способность ускоряться или замедляться в зависимости от обстоятельств. Это педаль газа и тормоза в теле. Эмбриологический слой. Фолликулярные клетки, секреция Т3 и Т4, энтодерма. Конфликты, темп, скорость, успевание. С-клетки, кальцитонин. Нейроэктодерма. Конфликты, баланс кальция, прочность костей. Я не выдержу нагрузку. Типовые биологические конфликты. Конфликт скорости и времени. Я слишком медленный. Я не успеваю. Меня тормозят. Конфликт необходимости ускориться, чтобы догнать, особенно у детей. Мне нужно быстро вырасти. Конфликт замедления. Я не хочу спешить, пусть время остановится, часто при утрате. Конфликт унижения и обесценивания. Меня заставляют делать быстрее, медленнее, чем я могу. Конфликты кальция, С-клетки. Я не выдержу нагрузку, я потеряю опору. Возможные диагнозы и симптомы. Гипертиреоз, Тиреотоксикоз – болезнь Грейвса. Тело ускоряется, бессознательный ответ на конфликт, я должен быть быстрее. Симптомы – тахикардия, потливость, тревожность, похудение. Гипотиреоз – тело замедляется. Конфликт лучше замедлиться, не спешить. Я не успеваю и сдаюсь. Симптомы – сонливость, отеки, набор веса, усталость. ЗОП – увеличение щитовидки. Желание увеличить мощность. Нужно больше ресурса для скорости. Узелки – локализованные конфликты темпа или унижения. Проблемы паращитовидных желез. Дисбаланс кальция. Страх не выдержать нагрузку, не устаю. Как это может проявляться в жизни? Ребенок с гипертиреозом часто ощущает давление «быстрее учись, быстрее взрослей». Женщина с гипотиреозом может бессознательно замедлять жизнь после утраты близкого, пусть время остановится. Человек с зобом ощущает необходимость догонять или нести непосильное. Нарушения кальция связаны с темами прочности, опоры, способности стоять твердо. Про что стоит задуматься? Где я спешу, пытаясь успеть за другими? Где я сдерживаю себя и не позволяю двигаться быстрее? Где я чувствую, что не выдерживаю нагрузку? Где я обесцениваю себя за медлительность или быстроту? Что важно восстановить? Жить в своем темпе, а не в навязанном. Доверие, что я успеваю все нужное. Восстановить чувство прочности и внутренней опоры. Принять свое тело и его ритмы. Аффирмации и новые состояния. Я иду в своем ритме, и это идеально для меня. Я всегда успеваю то, что действительно важно. Мое тело сильное и устойчивое. Я выбираю скорость своей жизни. Паращитовидные железы, анатомия и функция. Паращитовидные железы – это четыре маленькие округлые образования, расположенные на задней поверхности щитовидной железы. Их основная функция – регуляция обмена кальция и фосфора, главный гормон – парадгормон, ПТГ. Он повышает уровень кальция в крови, активирует выход кальция из костей, регулирует всасывание кальция в кишечнике и его выведение почками. Таким образом, паращитовидные железы обеспечивают прочность костей, сокращение мышц, работу сердца и нервной системы. Эволюционный и биологический смысл. С эволюционной точки зрения кальций – это строительный материал организма. Он отвечает за кости, зубы, защиту и силу. Биологический смысл паращитовидных желез – поддерживать устойчивость, опору и способность двигаться, защищаться и выживать. Если кальция мало, организм не может стоять, двигаться и сопротивляться. Эмбриологический слой. Паращитовидные железы происходят из энтодермы, третьей и четвертой жаберные дуги. Управление идет из стволового мозга. Темы конфликтов, самообесценивание, потери прочности и устойчивости. Типовые биологические конфликты. Конфликт самообесценивания в прочности. Я недостаточно крепкий. Я не выдержу нагрузку. Конфликт недостатка опоры. Мне не на кого опереться, я теряю поддержку. Конфликт движения. Я слишком слабый, чтобы идти дальше, я не справлюсь физически. Конфликт жизненной стойкости. У меня нет сил выдержать это испытание. Возможные диагнозы и симптомы. Гиперпаратиреоз, избыточная выработка ПТГ. Разрушение костей, остеопороз, переломы, боли. Символ – я чувствую, что я недостаточно прочен. Гипопаратиреоз, недостаток ПТГ. Судороги, тотония, мышечные спазмы. Символ – я теряю контроль и силу в движении. Нарушение кальциевого обмена, хроническое чувство – я не выдерживаю нагрузку. Как это может проявляться в жизни? Человек теряет поддержку семьи или партнера. Тело забирает кальций, подтверждая ощущение отсутствия опоры. Женщина в климаксе с остеопорозом. Конфликт «я уже не сильная, не ценная, я теряю прочность». Спортсмен с переломами. «Я не справляюсь с нагрузкой, я недостаточно крепкий». Про что стоит задуматься? где я обесцениваю свою силу и устойчивость, в какой ситуации я чувствую, что у меня нет опоры, где я не разрешаю себе быть сильным и стойким, в каких обстоятельствах я не доверяю своим костям, телу, движению. Что важно восстановить? Доверие к своей внутренней прочности и выносливости. Осознание, что моя ценность не только в физической силе. Найти новые источники опоры, отношения, внутренний стержень, духовные опоры. Укрепить чувство собственного достоинства. Я достаточно прочный. Аффирмации и новые состояния. Я устойчив и уверен, жизнь поддерживает меня. Моя внутренняя сила достаточна, чтобы справиться с любыми задачами. Я опираюсь на себя и чувствую надежную поддержку в мире. Мои кости крепки, а дух еще крепче. Надпочечники, анатомия и функция. Надпочечники – парные эндокринные железы, расположенные над верхними полюсами почек. Каждая железа состоит из двух частей. Кора надпочечников мезодермального происхождения выделяет кортикостероиды. Минералокортикоиды, альдостерон, регулируют водно-солевой баланс. Глюкокортикоиды, кортизол, участвуют в обмене веществ, реакции на стресс. Андрогены влияют на половое развитие. Мозговое вещество надпочечников эктодермального происхождения выделяет катехоламины, адреналин, норадреналин, дофамин, гормоны немедленной реакции «бей» или «беги». Эволюционный и биологический смысл. Надпочечники – это орган выживания. Их задача – подготовить тело к опасности, мобилизовать энергию, повысить давление, ускорить сердцебиение, обострить внимание. Эволюционно это система, которая давала животному шанс спастись от хищника или сразиться. Биологический смысл – обеспечить адаптацию к стрессу, выживанию и борьбе. Эмбриологический слой. Кора надпочечников, мезодерма, новая. Конфликты, я не выдержу, я не справлюсь, я потерял безопасность. Мозговое вещество эктодерма. Конфликты, паника, внезапная угроза жизни, смертельный страх. Типовые биологические конфликты. Конфликт угрозы выживанию. Я в опасности, я не выживу. Конфликт неспособности справиться с нагрузкой. Это слишком для меня, я не выдержу давления. Конфликт страха смерти, мозговое вещество, внезапная угроза, авария, нападение. Конфликт потери безопасности. У меня нет защиты, почва ушла из-под ног. Конфликт силы и борьбы, я не могу сражаться, я слабее. Возможные диагнозы и симптомы. Гиперфункция надпочечников, синдром Кушинга, хронический стресс, избыточный кортизол, набор веса, бессонница, давление. Недостаточность надпочечников, болезнь Аддисона, крайнее истощение, слабость, потеря веса, гипотония. Феохромоцитома, опухоль мозгового слоя, избыток адреналина, кризы давления, панические атаки. Гиперальдостеронизм, избыточная задержка соли и жидкости, давление, отеки. Андрогенные нарушения, избыточные или недостаточные половые гормоны, преждевременное или задержанное половое развитие. Как это может проявляться в жизни? Человек живет в состоянии постоянной готовности «бей или беги». Может испытывать хронический стресс на работе или в семье, гиперкортицизм. После длительных утрат и истощений тело выключает стресс-ответ, болезнь Аддисона. Панические атаки часто отражают конфликты и внезапные угрозы. Нарушения андрогенов отражают конфликты сексуальной идентичности, силы, право быть мужчиной и женщиной. Про что стоит задуматься? Где я ощущаю опасность, даже если ее нет? Где я верю, что не выдержу? Где я потерял ощущение внутренней безопасности? Где я не позволяю себе быть в силе? Что важно восстановить? Доверие к себе, я справлюсь. Умение выходить из хронического стресса. Восстановление чувства защищенности. Принятие своей силы и способности бороться. Аффирмации и новые состояния. Я в безопасности, где бы я ни был. Я справляюсь с любыми ситуациями спокойно. Моя сила растет изнутри, и я доверяю ей. Я выбираю жить без постоянной борьбы. Эпифиз – шишковидная железа, анатомия и функция. Эпифиз – это маленькая железа в глубине головного мозга, расположенная между полушариями. Она выделяет гормон мелатонин, регулирующий биоритмы, сон и бодрствование, а также участвующий в адаптации к свету и темноте. Эпифиз влияет на половое созревание, ритмы репродукции и общее настроение. Главная его особенность – связь с восприятием времени и циклов природы, день-ночь, времена года. Эволюционный и биологический смысл. Эпифиз изначально был светочувствительным органом. У древних животных это был третий глаз, улавливающий свет. Его биологическая цель – ориентировать организм во времени и пространстве, согласовывать внутренние процессы с внешними ритмами. Через него мы синхронизированы с миром. Эмбриологический слой. Эпифиз формируется из нейроэктодермы, то есть по своей сути это часть нервной ткани мозга. Типовые биологические конфликты. Конфликт потери ориентации во времени. Я не знаю, день сейчас или ночь, я потерял ритм. Конфликт нарушения циклов. Я не вхожу в правильный ритм, я выбился из хода времени. Конфликт одиночества и изоляции во тьме. Я потерял свет, я не вижу пути. Конфликт духовного ослепления. Я не знаю, куда иду, я утратил высший ориентир. Конфликт полового созревания. Я слишком рано, слишком поздно взрослею, мой цикл нарушен. Возможные диагнозы и симптомы. Нарушение сна, бессонница, инверсия сна и бодрствование. Сезонные депрессии, САД, потеря ориентации в природных ритмах. Задержка или преждевременное половое созревание. Депрессивные состояния, ощущение, жизнь потеряла смысл. Опухоли эпифиза, пениаломы, при глубоком конфликте утраты света и ориентации. Как это может проявляться в жизни? Человек работает ночами, ритм сбивается, тело теряет ориентир. После утраты близкого, мир погрузился во тьму, я потерял свой свет. Подросток боится повзрослеть, сбои в половом развитии. При духовном кризисе, я потерял путь, я не знаю, зачем живу. Про что стоит задуматься? Где я потерял ориентир во времени? Что выбило меня из естественного ритма? Где я чувствую, что потерял свет или высший смысл? Где я не принимаю свой возраст или этап развития? Что важно восстановить? Войти в гармонию с природными ритмами. День-ночь, работа-отдых. Вернуть свет в свою жизнь. Найти источник вдохновения и смысла. Принять свой жизненный этап, возраст, зрелость. Установить внутреннюю синхронизацию, доверие к течению времени. Аффирмации и новые состояния. Я синхронизирован с ритмами жизни и природы. Свет всегда есть во мне, даже в темноте. Я иду по своему пути, и он ясен для меня. Я принимаю свой возраст и этап развития с доверием. Время работает на меня, а не против меня. Вегетососудистая дистония, ВСД, анатомия и функция. Вегетативная, автономная нервная система регулирует работу внутренних органов – сердце, сосуды, дыхание, пищеварение. Она делится на симпатическую систему – бей или беги, ускоряет сердце, сужает сосуды, мобилизует энергию. Парасимпатическую систему – отдыхай и переваривай. Замедляет сердце, расширяет сосуды, восстанавливает ресурсы. При ВСД возникает дисбаланс, одна из систем берет верх или они спорят между собой. Отсюда скачки давления, сердцебиения, головокружения, панические атаки, перебои дыхания. Эволюционный и биологический смысл. В норме симпатика активируется при угрозе, чтобы выжить, а парасимпатика при безопасности, чтобы восстановиться. ВСД – это застревание организма между двумя режимами. Эволюционный и биологический смысл. Тело пытается одновременно убежать от опасности и оставаться в покое. Это похоже на ситуацию, когда газ и тормоз нажаты вместе. Эмбриологический слой. Вегетативная нервная система развивается из эктодермы, нервной трубки. Тип конфликтов. Страх, угроза жизни, потеря ориентации, невозможность найти баланс между действием и покоем. Типовые биологические конфликты. Конфликт опасности, страха смерти. Мне нечем дышать, сердце вот-вот остановится. Конфликт утраты контроля. Мое тело живет само по себе, я не управляю им. Конфликт двойного послания. Надо действовать, надо замирать, внутренняя война. Конфликт ориентации. Я потерял почву под ногами, не знаю, куда идти. Конфликт сверхответственности. Я должен все контролировать, истощение симпатики и срыв в парасимпатику. Возможные диагнозы и симптомы. Тахикардия или брадикардия, скачки давления, одышка, ощущение нехватки воздуха, панические атаки, чувство надвигающейся смерти, потливость, тремор, слабость, головокружение, ватные ноги, обострение симптомов при стрессе, но без органической патологии. Как это может проявляться в жизни? Человек живет на пределе, симпатика. ВСД как сигнал, ты не можешь все время быть в бою. Внутренний конфликт. Мне нужно действовать, но я боюсь. Паническая атака. Подросток с ВСД. Мне страшно взрослеть. Я не знаю, куда идти, а назад пути нет. Женщина с ВСД. Я должна все держать под контролем, тело уходит в сбой. Про что стоит задуматься? Где я все время жму газ и тормоз одновременно? Где я живу так, как будто все время опасность? Где я не даю себе права на отдых? Где я потерял доверие к своему телу и его ритмам? Что важно восстановить? Доверие к телу, оно не враг, оно сигнализирует. Баланс между действием и покоем. Способность отпускать контроль. Умение переключать режимы. Жить не только в стрессе, но и в расслаблении. Аффирмации и новые состояния. Я доверяю своему телу и его мудрости. Мое сердце и дыхание ритмичны и спокойны. Я в безопасности и могу расслабиться. Я нахожу баланс между действием и отдыхом. Я позволяю себе жить в гармонии, а не в борьбе. Таким образом, ВСД – это не болезнь, а сигнал о внутреннем конфликте управления и выживания. Тело не ломается, оно ищет баланс. Головные боли, анатомия и функция. Сам мозг не имеет болевых рецепторов. Боль возникает за счет сосудов, артерии, вены, капилляры, оболочек мозга, твердая, мягкая, паутинная, нервов, тройничные, затылочные, шейные, мышц головы и шеи. Поэтому головная боль может быть сосудистой, мышечной, невральной, психогенной или смешанной. Эволюционный и биологический смысл. Боль в голове – это древний сигнал «стоп», «снизь активность», остановись и измени стратегию. Она заставляет организм уйти в покой, снизить нагрузку, переработать конфликт, который застрял в голове. Это биологический способ вернуть равновесие и защитить нервную систему от перегрузки. Типовые биологические конфликты и зоны головной боли. Первая лобная зона, лоб, надбровье. Конфликты. Контроль, планирование, перегрузку умом, я обязан все держать в голове. Болезненное давление, слишком много мыслей, не вижу выхода. Симптоматика, напряженные головные боли, мигрени с аурой. Вторая, височная зона, конфликты, слух, агрессия, слова, не хочу это слышать, меня ранят словами. Характерно, пульсирующая боль, асимметрия, слева мама, дети. Справа – партнер, социум. Третья – теменная зона, верх головы. Конфликты, утрата связи с небом, своим высшим, ощущение «я один без опоры сверху». Часто тяжесть, давление как обруч. Четвертая – затылочная зона. Конфликты, зрение, ориентация, я не хочу видеть, я потерял направление. Симптоматика, боль от шеи вверх, спазм сосудов, тошнота. Пятое. Диффузные боли, обруч вокруг головы. Конфликты, сверхконтроль, хроническая тревога. Симптоматика, головная боль напряжения, ТТН. Шестая – мигрень, отдельно. Конфликты, двойное послание, я хочу, не имею права. Часто женский сценарий, я должна быть сильной, но хочу отдыха. Часто связано с сосудами. Фаза конфликта – спазм. Фаза восстановления – расширение сосудов и боль. Возможные диагнозы и симптомы. Давящие, пульсирующие, сжимающие боли. Локализация отражает тематику конфликта. Усиление при стрессе или после него, фаза восстановления. Часто сопровождается тошнотой, светобоязнью, звуконепереносимостью. Как это может проявляться в жизни? Лоб. Слишком много обязанностей, все держу под контролем. Виски. Не хочу это слышать, конфликты в общении, ссоры. Затылок. Не хочу видеть, избегание реальности. Темя. Утрата связи с духовной опорой. Мигрень. Двойной удар. Хочу для себя и обязана для других. Про что стоит задуматься? Где я перегружаю ум и не даю себе отдыха? Чьи слова или звуки мне тяжело слышать? Что я не хочу видеть или признавать? Где я потерял связь с собой или с высшим? Где я живу в двойном послании «надо-хочу»? Что важно восстановить? Баланс умственной и телесной нагрузки. Способность останавливаться и отдыхать. Честность в контакте. Мне неприятно слышать, видеть это. Осознанность в выборе. Я могу хотеть и разрешать себе. Внутреннюю опору, чтобы не нести все одной головой. Аффирмации и новые состояния. Я позволяю голове отдыхать, мысли текут свободно. Я слышу только то, что выбираю слышать. Я вижу жизнь такой, какая она есть, и нахожу в этом силу. Я разрешаю себе быть в балансе между обязанностями и желаниями. Моя голова ясная, легкая и свободная. Таким образом, головные боли – это всегда сигнал внутреннего конфликта ума, восприятия или ориентации. Локализация подсказывает, о какой сфере жизни идет речь.